Ладно, давайте сюда, посмотрим вместе. Засветился телеэкран. Появилось изображение, переданное из компьютерской. Будем проецировать на большой экран. Прошу вас, взгляните. Видите? На этот раз произойдет горизонтальное смещение северного сброса на северо-востоке. Это отразится и на долине Исикари, и на Хоккайдо. Восточная половина района между побережьем Санрику и северным горным краем начнет скользить по Тихоокеанскому континентальному склону. Но побережье Японского моря пока относительно безопасно. В определенный момент придется прекратить эвакуацию в портах Сендай и Саппоро, которая сейчас идет полным ходом, и срочно вывести людей из этого района. В вашем распоряжении не более 5 дней. А это точно? Утреннее землетрясение произошло на 3 дня раньше, чем вы прогнозировали. На этот раз степень точности выше. До начала события 1 неделя, плюс-минус 24 часа. После землетрясения в центральном тектоническом районе точность прогнозирования очень повысилась. Таково свойство этого явления. Далее. Увеличивается опасность вулканического взрыва в системе вулканов Нарикура в центральной Японии. В течение 20 часов должно произойти большое извержение, вызванное утренним землетрясением. А нельзя составить план, где, когда и что должно произойти? Спросил член комиссии, скривив губы. Тогда мы могли бы составить план эвакуации с минимальными потерями. Сколько у вас тут оборудования, компьютеров? А вы не можете сделать такую малость? Ваши слова лишний раз доказывают, что вы ничего не понимаете, холодно сказал Наката. Знаете игру «Куча шахматных фигур»? Нужно по одной вытаскивать из кучи фигуры, но так, чтобы куча не обвалилась. Вы что, думаете, компьютер может предсказать, на какой фигуре начнется обвал, а после обвала какую конфигурацию примет куча и сколько фигур можно будет вытащить до следующего обвала? Вы думаете, компьютер может в деталях рассчитать весь процесс? Да еще ваша наблюдательная сеть, все равно, что блохи на теле кита. Но одно можно сказать точно. Если обвал не происходит в тот момент, когда вытаскивают очередную фигуру из кучи, при вытаскивании следующей фигуры вероятность обвала намного повышается. Или если обвал произойдет, то до следующего обвала на какое-то время наступает относительная стабильность. Вот и все. И при разработке эвакуационного плана все это необходимо понимать и учитывать. Ты предлагаешь сейчас изменить план эвакуации и транспортировки, но на это нет времени? Время есть. Такой путь кажется окольным, но на самом деле он кратчайший. Я прошу 2 дня, больше не нужно. Сумеете уговорить членов комиссии? Подайте в комиссию свое особое мнение, поворачиваясь к Накате спиной, сказал член комиссии, с приложением необходимой документации. «Вот на это действительно нет времени», — отрезал Наката. «Мы тут по 18 часов в день работаем. Просмотрите материалы, которые есть в секретариате вашей комиссии». Член комиссии со злобой смотрел на Накату, но тот, не обращая на него внимания, вернулся к работе. Член комиссии ушел, громко хлопнув дверью. «Рассердили вы его», — сказал связист, стуча по клавишам телекса и кивнув в сторону двери. «Крупнейшая фигура оппозиции. Может, обратный эффект получится?» «Пусть злится. Мелочь он. Ничтожество, а не крупная фигура», — спокойно проговорил Наката и нажал на кнопку под крышкой стола. На стол выскочила магнитофонная кассета. «Приложи эту кассету к секретному докладу на имя председателя комиссии. Пусть послушает наш разговор. От П-6 и П-7 нет сообщений?» «Только что получено от П-7», — отозвался сотрудник из угла комнаты. «Включить динамик?» «Когда свяжетесь с П-6, вызовите Катаоку. А что там с П-7?» могут передать изображение?» «Там, кажется, неполадки с ретрансляционным вертолетом. По КБС через спутник связи начнется передача с двухчасовым опозданием. Сейчас над местом событий находится на вертолете нью-йоркский телекомментатор Хоркинс. Наша NHK тоже будет передавать. Посмотрим». «С двухчасовым опозданием, говоришь? В Америке сейчас как раз золотое время на телевидении». Наката, нахмурив брови, выпил из бумажного стакана остывший кофе и посмотрел на часы. «А в Западной Европе ночь. Выбросили деньги впустую». «Сотни миллионов будут смотреть», — сказал связист, закуривая сигарету. «Спектакль века для них. А у нас речь идет о жизни и смерти». «А мы-то лучше, что ли?» Похрустев пальцами, Наката широко зевнул. «Пока у нас было тихо и спокойно, мы тоже с любопытством поглядывали по сторонам. Дай курнуть». Протянув руку, Наката взял у связиста сигарету и встал со стула. «Все данные с наблюдательных пунктов сразу закладывайте в компьютер. Если свяжетесь с Катаокой, не прерывайте связь до моего прихода, а я пока приму душ, сон разгоню». Связист, у которого Наката попросил сигарету, проводил его долгим взглядом.